«Я бессмертие, и я также олицетворенная смерть, и дух и материя существуют во мне. О Арджуна, я даю тепло, и я удерживаю и посылаю дождь. Я бессмертие, и я также олицетворенная смерть, и дух и материя существуют во мне». Комментарии о божественной милости Шри Шримады Бхактивиданты Свами Прабхупады. Кришна своими различными энергиями распространяет тепло и свет через посредство электричества и солнца. Это Кришна летом удерживает дожди, и затем во время сезона дождей он посылает нескончаемые ливни. Энергия, поддерживающая нас, продолжает нашу жизнь, есть Кришна, и Кришна встречает нас в конце в виде смерти. Анализируя все эти различные энергии Кришны, человек может убедиться, что для Кришны не существует разницы между материей и духом. Или другими словами, он является и материей, и духом. Поэтому, находясь на высокой ступени сознания Кришны, человек не делает таких разграничений. Он во всем видит только Кришну. Поскольку Кришна является и материей, и духом, то гигантская вселенская форма, заключающая все материальные проявления, также есть Кришна. И его игры, и развлечения во Вриндаване, в его форме двурукого Шьяма Сундары, играющего на флейте, есть развлечения верховной божественной личности. Тапам яхам ахам варшам нигрихнам юцри джамича амритам чайвам ритюшча садасачахам Арджуна. О Арджуна, я даю тепло, и я удерживаю и посылаю дождь. Я бессмертие, и я также олицетворенная смерть. И дух и материя существуют во мне. Омагьян кимирандасья гиранджана шалакая чакшурун миритам яна тайсмай шри гураве намаха. Шри чайтанья манобиштам сабитам яна бутале свайам рупагадам агьям дадати свападантикам. Ванча калпатарубьяшча крипасингубьяевача. Радиджанам бабайнгио вайшнавибьо намо намаха. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivastri Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Итак, Кришна объясняет Арджуне другие явления. В частности, Кришна начинает говорить о определенных законах. И все эти законы являются непосредственной частью Кришны. И Кришна управляет всеми этими законами. Кришна начинает с того, что Он тот, кто дает тепло. Тот, кто дает тепло и удерживает, и посылает дождь. В мире двойственности существует это понятие холод и тепло. Холод, если, допустим, нет тепла, то практически холод не дает возможности проявиться деятельности определенным живым существам. Также и тепло, когда оно чрезмерное, тоже оно не дает действовать определенным живым существам. Поэтому необходима определенная регуляция, как говорят, терморегуляция. И Кришна непосредственно осуществляет эту терморегуляцию. Даже внутри вот нас существует определенная температура. 36,6, 36,7. И когда мы что-то делаем неправильно, то у нас 37,6. Когда мы что-то делаем правильно, у нас 36,6. Температура существует. Но когда душа покидает тело, температура понижается, понижается, понижается. И температура тела понижается до той степени, когда начинается процесс чего? Разложения. То есть другие процессы начинаются. То есть когда тепло уходит, начинаются совершенно другие процессы. Процессы разрушения. И Кришна говорит, что я даю тепло, указывая на то, что я даю возможность жить и развиваться. Потому что когда нет тепла, все постепенно начинает что делать? Разлагаться. Разлагаться, разлагаться, разлагаться, разлагаться, разлагаться и так далее. И иногда даже переходит в состояние такого, как бы, анабиоза. Знаете, да, что когда все замерзает, есть некоторые живые существа, которые замораживаются. И их жизнедеятельность протекает в таком скрытом таком состоянии сна, такой нидра, погружается в такой сон анабиотический. И Кришна говорит, что холод – это признак тамагуны, поскольку холод вызывает сонливость. Холод он вызывает, но не такую сонливость, которую жара вызывает, а именно такую. Тамагунна – сон, забвение и иллюзия. Поэтому, может быть, вы слышали, как вот люди где-то в холодных районах, они говорят, не спи, замерзнешь. Ну так что не спите. Если кто-то пытается заснуть, не спите, а то все будет разрушаться. Или вот мы говорим, есть также такое выражение, холодный человек. Не в смысле, что у него 35 или 34, а он так холодно ко всему относится. Вот мы говорим, такая теплая встреча, была такая теплая встреча. Мне с этим человеком так тепло, а от этого человека прямо исходит какой-то холод. То есть мы все время употребляем в разных конфигурациях эти понятия тепло и холод. И Кришна говорит, я даю тепло. Я даю тепло. Потому что это само по себе, если нет тепла, то есть что? Холод. Также дальше Кришна рассказывает о том, что он удерживает и посылает дождь. То есть Кришна таким образом устраивает, варша означает варша. То есть дожди тоже регулируют, есть такая, то есть как терморегуляция, и есть также регуляция, связанная с положением произрастания злаков. Злаков. И все живые существа на самом деле зависят от злаков. Все. Вот сейчас, допустим, если телевизор включить, там, допустим, говорят, вот в этом году будет не урожай. Но люди городские, допустим, урбанизированное население, они не понимают, есть урожай, нет урожая, что разница какая. Мы же все равно в городе живем, пойдем, если не будет урожая, пойдем в магазин. Будет урожай, все равно пойдем в магазин. То есть, но сельские люди, они очень хорошо осознают, что такое не будет урожая, или урожай будет плохой. Они очень хорошо понимают, поскольку уже городское население, оно практически настолько далеко оторвалось от природы и от явлений природы, что оно даже, в общем-то, не замечает, что там есть дождь, нет дождя. Даже если нет дождя, они говорят, хорошо, можно на речку ходить. Потому что вроде какой-то запас продуктов есть, питья, воды. И поэтому никто не задумывается, что происходит. Это вы знаете, как вот в прошлые годы, да и сейчас даже, настоящие, деревни практически выкачены городами. То есть города съели вообще все сельское хозяйство. И мы видим такой голод, появилось очень много голодных, нищих. И вот это нищета и голод связаны же именно с урожаем. И практически вот даже в нашей стране сейчас, в России, очень большие проблемы с урожаем. Там картофеля, зерновых, там того всего. Очень большие проблемы. И иногда люди думают, что все зависит от скотоводства. И они, городские, не всегда понимают, как скотоводство связано со злаками. И если мы будем смотреть даже вот это скотоводство, то увидим, что даже скот, он зависит от чего? От злаков. От дождей. Потому что скот забивается, когда нету чего? Еды. Нету злаков, его нечем кормить, скот забивают. Почему нету злаков? Поскольку выпадают дожди. Неправильно и не своевременно выпадают эти дожди. И вот варша, слово, вот наша, допустим, часть территории земли называется бар, это варша. То есть там, где очень четко, по науке должны были выпадать дожди. То есть регуляция дождей, это говорит о праведности общества, то есть что вовремя совершается жертвоприношение. Если вы помните, в источнике вечного наслаждения описывается, как Нанда Махараджа, он совершал индраягью. Индраягью для того, чтобы, поскольку они были вайши, они очень любили и защищали коров, занимались земледелием, торговлей, коммерцией. Вот смотрите, удивительно. Мы все говорим экономика. Но смотрите, как вся коммерция, вся торговля связана с дождями. И вот эти коммерсанты, которые там какие-то банковские операции делают, там доллары меняют, Они даже не знают этой связи, что от дождей зависит их деятельность. Будут они что-то менять, как они будут менять, продадут они там, допустим, свои сковородки Тефаль или не продадут, продадут эти люди Сникерс или не продадут. Они даже не могут представить, что их деятельность каким-то образом зависит от дождя. Люди так далеко оторвались от всех вот этих понятий и понимания, как все связано с природными явлениями. И они думают: о, боже мой, какая нам разница, у нас есть товар, мы его продадим. Нанда Махарадж, будучи вайшей, то есть торговля, коммерция, земледелие, защита коров, это практически живот общества. Это живот. И они совершали индраяги, то есть дожди. И Кришна что сказал? Зачем вы этому Индре поклоняетесь? На самом-то деле он говорит: я удерживаю и посылаю дождь. И Кришна здесь объясняет Арджуне: я же это делаю. Зачем вы индраяги? Поклоняйтесь мне. Делайте как бы ягью для моего удовлетворения. И тогда у вас будет все хорошо. Индра — подчиненное живое существо. И Кришна говорит: не очень разумные люди поклоняются полубогам. И Кришне не очень как-то приятно, что его отец, его друзья и вообще кто его выбрал, так сказать, они такие. И он говорит: ну что, я понимаю, когда, так сказать, там люди, которые не знают обо мне ничего, они там поклоняются кому-то. Но вы-то, ну, мне как-то обидно, это же не очень разумно. Мне как-то даже, в общем-то, стыдно, что вы мои, так сказать, близкие, родственники, друзья, и вы ничего не соображаете, кому надо поклоняться. И Кришна вроде бы как раскрывает, почему говорится самое сокровенное знание. Также и Арджуне Кришна говорит: ты пойми, что я вот. У тебя такая сейчас возможность просто меня удовлетворять. И тогда все будет, и живот наполненный, ноги будут ходить, руки шевелиться, глаза видеть. Все будет хорошо, лук Гандивы будет стрелять, все будет нормально. Уши твои будут слышать то, что надо, глаза видеть. Если ты просто будешь удовлетворять меня, будешь действовать ради моего удовлетворения. И вот эта связь вещей, тепло, дожди. Вы знаете, да, что дожди тоже связаны с чем? С теплом. Дожди тоже связаны с теплом. Это же тоже определенная термостатическая система существует. Да? Поднять воздух, влагу в виде пара, переместить ее в какое-то место или здесь оставить. То есть дать возможность днем солнцу светить, а ночью приходят тучи и проливают дождь. И ночной дождь считается самым благоприятным для развития злаков. Ночной дождь, луна, определенные там все это, все регулируется, все это в таком, как сказать, конденсат такой происходит, и это дает возможность произрастать семена. Вот эти злаки начинают расти. Когда злаки покрывают землю, коровы, то есть скот, ну так даже слово не знаю, русский язык, скот, коровы, они поедают эту траву сочную, хорошую траву, все, природа везде такая очень хорошая, когда дожди правильно выпадают, правильная регуляция, вот эта терморегуляция, то говорится, когда коровы проходят по этим местам, быки, и прикасаются к этой земле, коровы где ходят, то полезные ископаемые, они начинают постепенно подниматься вверх. Таково положение коров и быков. Где они гуляют, там ископаемые. Вот, допустим, геологи, они не очень хорошо знают об этом. Что там, где пасутся коровы, и, ну, не просто пасутся, как у нас, так, они там бегают по какой-то голой земле, там, кстати, корку хлеба ищут, так сказать, какую-то там. Недокушенный Сникерс там какой-то, какие-то пакеты полиэтиленовые жуют там ходят. Практически сейчас еды нету, или там выпускают в городскую зону, они там эту акацию едят, там еще там какие-то палки, елки, эти все, веники. Но коровы должны питаться определенной травой, то есть сочной травой. Вы знаете, да, может быть, в источнике читали, что коровы на самом деле, они еще место выбирают, где есть и где не есть. То есть красивые пастбища, они еще, смотрите, такие очень поэтические. И пейзаж подавай, там, чтобы речка была, птички пели, такая атмосфера, то есть пикничок такой у них. Вот и точно так же, как люди. Они же не хотят где-то вот отдыхать на таких, на камнях. Хотя есть и такие кали-юга сейчас. Какие красивые камни, какой прекрасный асфальт, они говорят. Но люди, так сказать, более этически неоскверненные, у них, так сказать, восприятие природы, пейзажа, конечно, немножко другое уже. Они себя чувствуют более комфортабельно, такой, как вот говорят, в материнской, да, атмосфере или какой-то пейзаж, такой целомудренный пейзаж. Знаете, это правильно так я говорю? Целомудренный пейзаж. Дикая природа, то есть их интересует натуральность. Их не интересуют там какие-то коттеджи, там что такое, натуральное подавали. Сейчас вот особенно люди Запада, в районе Байкала же, да, все. И вот люди с Запада сумасшедшие деньги платят, потому что здесь считается, в Сибири, такая девственная природа. Девственная природа. А вот от девственной природы люди получают очень сильный эмоциональный, энергетический, психологический и так всевозможные заряды. То есть человек сюда, он потратит большие деньги, и люди-то вот, ну, как сказать, советские люди, бывшие советские люди или новые русские люди, они, в общем-то, не понимают, зачем такие большие деньги. Почему они оттуда едут сюда? Отсюда-то едут в отели, а из отелей тратят еще больше денег, чтобы приехать вот сюда, как казалось бы, такое. То есть даже те люди более квалифицированы в понимании того, что на самом деле обогащает даже прану, то есть вот такие, даже чисто с позиции сенсорики. И здесь люди сбиты, они едут куда-то там на какие-то пляжи, там, где все это, всякие какие-то гоночные, там вот эти катера, все, где все уже на самом деле полностью пропитано такой калием. Все искусственное, все созданное. Все эти озерки, дорожки, все неестественно. И поэтому естественного отдыха не получается. Люди просто идут и занимаются викармой. Они не могут отдохнуть. Они работают над своими греховными желаниями. То есть такой вид работы вроде бы так. Здесь же люди приезжают, отдыхают, казалось бы, так странно, на каких-то дырявых лодках плавают. Их даже вроде здесь не могут обеспечить какими-то судами, там, дорожками. И они не хотят этого. Они готовы заплатить большие деньги, чтобы здесь отдохнуть. Это называется девственная природа. Девственная природа. То есть эта целомудренная природа дает возможность человеку вернуться в какое-то свое более изначальное положение. Поэтому человек эмоционально заряжается в сотни тысяч раз более сильнее, чем когда он где-то в искусственной атмосфере какой-то находится. Итак, Кришна дальше объясняет Арджуне. Я бессмертие. И также я олицетворенную смерть. Есть этот стих, где Кришна говорит, что для своих преданных я прихожу как освобождение, а для глупцов я прихожу как смерть, как олицетворенная смерть. То есть каждый видит по-разному Кришну. Негодяи видят Кришну в образе смерти. И рядом, вот представим, что два человека, и перед ними появился Кришна. Кришна вот он один, неизменный. Но поскольку один негодяй, а другой нормальный человек, нормальная личность, то есть преданный там, благочестивая личность видит Кришну как Кришну. Вот здесь будет в двурукой форме, так сказать, Шьяма Сундары, может даже так увидеть, или там в форме Нараяны. Или может увидеть руку Кришны в виде какого-нибудь полубога, который пришел его забрать на райскую планету такую. Но негодяй, он всегда видит Кришну. У Кришны есть такая форма, олицетворенная форма олицетворения смерти. И она, говорится, приводит в ужас. Она приводит в ужас живое существо. Живое существо в страхе испускает. В Багу там написано, что там испускает. А? Правильно. Медики есть, значит, еще. Живое существо в страхе перед этой олицетворенной смертью, когда он видит эту форму, оно испускает все вот анализы. Сразу происходит такое. Сдача анализа, мгновенная. То есть не удерживает, даже не может удержать анализы, оно сразу выходит. Таков ужасный облик Кришны для негодяя. Поэтому вы сами наверняка замечали, что для неправедных людей Бог всегда такой карающий какой-то образ несет. Он такой все время карает, и они к Богу так относятся очень, как к врагу. Потому что когда карает, да, это враг. Враг же карает нас. Ну, знаете, вот как преступник к милиции относится. Они тоже так антипатию испытывают, потому что это как карающий орган. А другие, те, которые праведные, они в этом карающем органе видят что? Защиту. Также и по отношению к Кришне они испытывают. Праведные люди испытывают это чувство защиты, защищенность от Бога. А неправедные люди, они постоянно ждут, когда их Бог, как вот есть выражение, Бог покарал. Или когда Он покарает нас. И они ждут там, когда Он их покарает. Вот сейчас очень много разговоров как раз. Когда Он нас покарает. Кто-то думает, ох, скорее бы он нас защитил. Скорее бы там это время пришло, если уж правда это, скорее бы там шарахнул. И защитил бы он нас. Серьезно, некоторые так думают, что скорее бы защитил. Потому что у них есть правильное представление о деятельности Кришны в этом материальном мире. Вот говорится, что Кришна уничтожает Варна Санкару, нежелательное население планеты. И каждая юга, каждая эпоха разбита на три астрологических периода, которые называются Санхи. И вот век Кали разбит на три санхи. Первая санхи 5000 лет, вторая санхи 10 тысяч лет, и все остальное это третья. Остальное третья санхи. И вот 432 тысячи лет, это санхи деградации. Потом идет санхия благости, да, золотой век, и потом опять санхия деградации. Такой золотой в краю разделена на санхи, трета юга разделена на санхи. И всегда по три санхи в каждую эпоху. И мы видим, что в разные санхи, допустим, в трета югу, в одну приходит Господь Рамачандра санхи, в другую приходит Парашурама. И иногда они на стыке санхи встречаются, там есть очень много историй. И вот сейчас, и вернее, и каждый раз санхья, каждая санхья заканчивается пралая. Существует юга-пралая, существует дивья-юга-пралая, существует кальпа-пралая, существует маха-кальпа-пралая. Пралая — это означает разрушение, большой катаклизм. И также существует санхья-пралая. И вот 5000 лет закончились, и, судя по законам, должна приблизиться Санхья пралая. То есть такое не полное, а санхья разрушение. То есть, ну, межпериодное такое разрушение, где почищается, так вроде бы, так сказать. Варна санкара должна быть, так сказать, ну, отшлепана. Отшлепана Кришна. Каждую эпоху он, ну, знаете, как вот раньше было, там, допустим, когда по субботам или по пятницам, по роликам. Ну, кто помнит, вот читали вы где-то в произведениях классических, что вот раньше в семьях. Вот где-то гимназийских, да, таких вот, там даже в школах в определенных, в разных гимназиях было, что, по-моему, по пятницам, да, по-моему? По субботам? Нет, серьезно, кто помнит? Кого пороли? И там эта порка была, так это как это обязательная процедура. Неважно, вот сделал ты, не сделал. Если что-то сделал, тебя сильно порят. Если ничего не сделал, так слабо порят. Но порят, в общем-то. То есть наступает такой период, и все его ждут. И особенно те, которые очень сильно, так сказать, нагрешили, так сказать, они понимают, что их будут пороть, сечь сильно. Но потом, когда это все, ну, так сказать, превращается в злободневность, они уже так думают, да какая разница, все равно пороть будет. Вот, и также мы встречаем таких людей, которые говорят, а все равно скоро там, все равно какая разница, куда идти, все равно уже будут наказывать, 7 бед, один ответ. И вот эта юга санхья сейчас должна наступить, я не знаю, когда она наступит, так сказать, что произойдет, может ничего не будет, поскольку мы поем Харе Кришна, может что-то будет, посмотрим. Кришна, так и Бог, он решит, как действовать. Но везде, во всей ведической литературе, вот мы видим во второй песне Шримад Бхагаватам, в 3.1, в 3.2, везде описываются вот эти акты разрушения, то есть вот эти пралая везде описываются. И вот, когда наступает юга санхи, уничтожается варна санкара, то есть удивительное вот это описание, что уничтожается все неблагочестивое население планеты, очищается. И неблагочестивое население — это те живые существа, которые не хотят посвятить, то есть даже не задумываются в сердце, то есть не, уже потеряли вот эту возможность исправиться, то есть задуматься о вечном. То есть Атату, Брама, Джигеса, они не ищут истины, они не стремятся уже исправиться. Точно так же происходит на Курукшетре, мы видим эту пралаю, это как раз завершение, говорится, сразу после Курукшетры, через некоторое время началась что? Кали-юга. И Курукшетра — это как некий фактор, один из факторов пралая. Большая война — это относится к пралая, большая эпидемия, потоп, землетрясение, извержение вулканов, метеориты, астероиды, кометы, все. Все это начинает бу-бу-бу-бух падать, это мгновенно, там смещение земной коры, там очень, очень большие такие глобальные процессы начинают происходить в соответствии с периодами. То есть если период глобальный, глобальные изменения. Если, допустим, юга санхи, это такой не совсем глобальный. Или в тех местах, которые более неправедные, там глобальные изменения будут. Те места, которые имеют какую-то еще тенденцию к исправлению, там менее глобальные изменения идут и так далее. И вот, говорится, все живые существа, которые прекратили, то есть в своем сердце, культивировать это стремление к очищению, то есть духовной позиции, к изменениям, они считаются варна санкара. И говорится, что именно вот эти все пралаи предназначены непосредственно для них. все они ради их собственного блага должны поменять тело вокруг него. Либо в землетрясении они погибают, в наводнениях тонут, война на них обрушивается, все они уничтожаются и так далее. Преступность, кстати, преступность поднимается, резкая, вот возрастает преступность, это описывается. Все эти негодяи вылезают из своих нор и так далее. То есть очень много признаков этой пролаи. Все это начинается одновременно, в нескольких местах, и пошло. И в соответствии с тем, где население более неблагочестивое, там, естественно, эта проблема более сильная. И поэтому преданные, они пытаются спасти тех, кто еще как невинен. Но те, которые греховны, пусть они думают сами, как встретить им эти периоды, вообще все эти периоды жизни. Поэтому Кришна говорит: я являюсь бессмертием, я также олицетворенная смерть. И кто-то видит вот в этом проявлении смерти Кришны. Кто-то видит допустим, преданный, встречаясь со смертью, он воспринимает это как возможность уйти в духовный мир. Вот, допустим, мой гуру Махарадж пишет одной Матаджи, своей ученице, она сейчас уже ушла, у нее была лейкемия. И она, так сказать, погибала, и гуру Махарадж мой писал ей письмо, что ты самый удачливый из всех нас. Тебе предоставилась такая возможность, уникальная возможность сейчас думать о Кришне и покинуть тело. Поэтому полностью сконцентрируйся на процессе слушания святого имени, повторения, думай, вспоминай все, что я тебе говорил, медитируй, все. Ты очень удачливый, и мы сейчас все наблюдаем. И он говорит: пожалуйста, оправдай наши надежды. Не поддайся вот этой трусости, так сказать, панике. Пожалуйста, полностью сконцентрируй свое внимание. Пожалуйста, вдохнови нас. И он наставлял таким образом свою ученицу, чтобы она вдохновила всех остальных. И она такую довольно благоприятно покинула тело. Естественно, преданные помогали и так далее. То есть, вот эти слова, что ты наиболее удачливый из нас, то есть ты встретился со смертью. И ты сейчас знаешь о том, что ты умрешь. Это очень удивительно, потому что когда мы знаем, когда мы умрем, там, когда врач приходит и говорит, ну, где-то месяц-два. А мы, допустим, очень неудачливы. Почему? Мы не знаем, что с нами произойдет, как мы умрем еще. Поэтому говорится, вот это большая удача, когда Кришна кому-то проявляет его положение, проявляет, сколько ему осталось и как он уйдет, лейкемия, болезнь. То есть уже приблизительно человек знает, какие будут процессы, врачи объясняют, поскольку он примерно, так сказать, срок даже знает там, и так далее. То есть человек может сконцентрироваться на какой-то высшей природе, может серьезно думать. Допустим, особая милость также описывается по отношению к Махараджу Парикшиту. Ему было объявлено, что он через 7 дней умрет. И мы видим, как Махарадж Парикшит использовал эти 7 дней. Он был очень удачлив. И вот та же тема, она просматривается в этих письмах моего духовного учителя к тем людям, которым проявилось их положение, когда они покинут тело. И материалист, он даже не понимает, он дико звучит. Гуру должен говорить: ой, боже мой, ты умираешь, не умирай, пожалуйста. Но почему-то мы видим, что духовный учитель говорит: как ты удачлива. Я прямо, так сказать, потрясен удачей, какая милость, особая милость, как Кришна о тебе заботится, что он проявил тебе твое положение. И ты знаешь о Кришне в этом положении. Одно дело, когда человек не знает, ему проявилась эта смерть, и он не знает о Кришне, он не может воспользоваться этим редким даром встречи со смертью еще в сознании Кришны. Но мы видим в Шримад Бхагаватам, Кришна проявляет это положение Махараджу Парикшиту и многим. Есть очень много историй, когда преданным Кришна проявил их положение, сколько им осталось до смерти, что это особая удача, говорится. Кришна так заботится о своем преданном, что может ему проявить его кончину и дать такой экзамен, чтобы он полностью сконцентрировался на высшей природе и смог возвратиться назад в духовный мир. А мы же не знаем, вот есть люди, допустим, а есть описание, что самое плохое, плохая смерть — это во сне. Вот даже на лекции, так сочетывать, может тело покинуть. Сидеть вроде бы такой. Но он заснул, ничего не слышит, в итоге, так сказать, ничего не происходит, и он может покинуть тело. В частности, есть такая даже история с матерью Абхиманью. Абхиманью был такой пандава, и вот его мать тоже, она слушала военную науку от духовного учителя, а в ее утробе был кшатрия, видите, вот этот Абхиманью. И прямо вы, может быть, слышали, что процесс обучения начинался с беременности в многих местах. То есть беременных женщин начинали обучать, вернее, ребенка в чреве матери начинали обучать до его появления на свет. Вот мы знаем, допустим, историю Прохлады Махараджи, да? Он слушал там Шримад Бхагаватам от Нарада Муни через посредством чувств своей матери, Каяду, допустим. И вот этот Абхиманию он слушал в военную науку через посредством ушей, так сказать, своей матери. И пока мать, она ничего не понимала там что-то особо. Она, ее дело было просто слушать и дать, услышать это младенцу, да, внутри, потому что он был кшатри, он там обучался. Для людей современности это дико. Какой, кто он там чему может обучаться? Он там только плачет, наверное, сидит. Или, как они говорят, играет, пинается там пятками, каратист. Люди ничего не знают о природе вот этого эмбрионального периода. И как раз Абхиманию он слушал очень внимательно, в утробе матери слушал эту науку, как там фланги размещать, как пробивать, какие защиты, какие виды оружия. И память была колоссальная, он внутри, в утробе, он весь так, говорится, что он даже не шевелился, когда рассказывал. И он к нему обращался туда, внутрь. Представьте, человек сидит, а он не к человеку обращается, а это как бы аппарат такой, знаете, как микрофон, так сказать, колонки, все, вся роль женщины беременной была, это колонки, микрофон, так сказать. И там этот вот ее сын Абхиманю, он слушал, и он говорит полностью так, знаете, и он так внимательно, и он все запоминал. И гуру, так сказать, вот военного искусства он там рассказывал. И мать, она так, поскольку ей это было неинтересно, там-то кому-то интересно, и она эту связь потеряла, что она должна для него это делать. Так же вот как мы сейчас, может быть ничего не понимаем, но мы должны действовать для удовлетворения Кришны. Может быть, нас это не удовлетворяет, но это удовлетворяет Кришну. Поэтому нам иногда скучно, поскольку мы не совсем осознаем это, эгоистичны и не привыкли действовать для чьего-то удовлетворения. Поэтому думаем, ну мне неинтересно, поэтому что я буду слушать? Ну мне неинтересно в храм ходить. Но это интересно Кришне, чтобы мы делали это. Это интересно Кришне, чтобы мы это делали. И именно за это Кришна может нам что-то дать, очистить, освободить от чего-то и так далее. То есть Кришна тоже не эгоистичен, просто берет и ничего не дает. Мы автоматически, удовлетворяя Кришну, очищаемся и так далее. И вот мать Абхиманию, она заснула. На очень самом таком важном моменте, когда Дроначарья, он объяснял, там четырехюха, это такое построение, в общем, такое замысловатое, как пробить ее можно, Махарадхи, в одиночестве, там, в одиночке. И как можно, совершив там определенную деятельность, то есть разбив там какие-то фланги, ослабив, надо из нее выйти. И когда эта мать его, она слушала, как в нее зайти, а как из нее выйти, она раз и заснула. И вот эти коммуникации, они отключились. Ну знаете, как вот телевизор, допустим, раз что-то там, коммуникации, провода раз, и все что-то крутят, бьют по телевизору, что такое? Или там важное сообщение по телефону. Там. И точно так же для ребенка в утробе вот эти глаза, язык, все это коммуникации, через которые он воспринимает уже сам, отдельно от матери, он воспринимает окружающую среду ребенка. И ребенок в утробе, он очень квалифицирован, он более квалифицирован, чем человек, который попадает опять вот сюда. То есть гуны материальной природы в меньшей степени его беспокоят, вот, ну в смысле, так вот как нас уже. То есть его сознание еще более чистое, вы знаете, да, молитвы ребенка в утробе матери, есть описан Шримад Бхагаватам, что он осознает себя. Он помнит, его память совершенно другая и так далее. И вот Абхиманью, он потерял эту коммуникацию и стал беспокоиться. Но мать так крепко заснула, что он там ее пинал, легал. Она уже спала, она про просад думала, так, про то, ну, свои женские дела. И казалось бы, такая мелкая оплошность, такая ерунда вроде бы. Она там, ну, бантики, фантики, я не знаю, про что думает матушек там обычно. Магазины там, очереди, что. Ну, я не думаю, что мать Абхиманью там думала про магазины, но она про что-то думала, про свои женские. И там. Лямур, тужур, банжур, что-то такое. Что-то было в ее голове такое. Не привлекалась она вот этим там, как четырехюха, как туда зайти. Вот сейчас представьте, женщине рассказывают. Там левый какой там батальон, там ружье, там с той стороны, там здесь пушки идут, тут танки, тут самолеты. Женщине вообще это не интересно. Что-то там ты ей рассказываешь, там мы пробиваем тот фланг, тут окопы строим, тут доты ставим, ну, женщине неинтересно, она говорит. Ну в лучшем случае, даже если попросить это слушать для ребенка, она же еще даже не понимает, что он там ребенок, вообще для кого-то что-то слушать, мне это неинтересно, и она заснула там. И когда Абхиманию вырос, в его памяти была полностью эта наука. Он уже при родах был полностью квалифицирован, но у него отсутствовало одно, одна проблема у него была. Из-за того, что мать заснула, у него отсутствовало это знание. Он знал, как войти в эту четырехрюху, но он не знал, как из нее выйти. И когда он стал главнокомандующим на Курукшетре, он стал возглавлять армию пандавов, он решил, там эту четырехрюху они сделали, чтобы убить пандавов. И Абхиманью, он сказал, я знаю, как в нее войти. А Дроначари, если бы он был со стороны пандавов, они бы могли спросить у Дроначари. Но Дроначари это давно ему рассказывал. А потом, когда это произошло разделение, Дроначари стал держать это в тайне. И когда они сделали эту четырехрюху, Дурьятхана, он сказал, ну пандавы же знают, как ее разбить. Он сказал, никто не знает. Я сказал, как никто? Ты наверняка пандавам передал. Он говорит, нет. Я беременной матери Абхиманию это рассказывал. Давно, 16 лет назад, он сказал. Или 17 лет назад. Но когда я рассказывал, как из нее выйти, она заснула. Она заснула. Поэтому он говорит, никто больше не знает. Как? И Абхиманию, он когда начал сражаться, он знал, как войти в нее, и он вошел в нее. Но по причине того, что мать так отнеслась к нему, родная мать, что она творила. И вот этот вот сон во время получения знаний стал причиной того, что ее любимейший сын погиб, был зарублен. Его Кауравы его окружили, и они его зарубили. И Абхиманию он сражался, кшатри, такая была природа сражаться, когда их, они не чувствовали ранений, даже серьезных ранений. И говорится, что когда отрубали руку, они перехватывали меч там, в другую руку, отрубали эту руку, они ногами пинались, отрубали ногу, на одной ноге прыгал, пинался, еще головой бил. Отрубали ногу, это вот такая кукла валялась, так еще головой грызла, всю кусить норовила. И говорится, что когда даже голову отрубали, это голова она такая со скалы. Укусить, то есть такой дух был, такой сильный дух военный, такой битвы этой, что невозможно было остановить. И то есть даже отрубленная голова она так себя вела, то есть практически деморализации такой не происходило, то есть не было такого понятия как трусость. Потому что трусость для кшатри это все, это не кшатри. Трус это не кшатри. Они поэтому не обладали такой природой трусливости, они готовы были умереть. Это вот до современной эпохи это где-то немного в системе самураев, так сказать, вот этого бушиду, там осталось, поэтому они повешу совершают. То есть трусость, она, как бы сказать, позор хуже смерти для них. Поэтому трусость это была таким позорным, и это было хуже смерти. То есть они легче могли умереть, нежели с трусостью. Поэтому среди кшатриев трусов не было. Поэтому говорится, что качество кшатри это бесстрашие. Без страха, он может погибнуть где угодно, он не испугается, он никогда не сдастся, там что-то, нету такого. Это кшатри были такие, там, очень мощные, могущественные люди. И так вот Абхиманью встретился со своей смертью по причине вот сна матери. Также мы можем тоже вот спать на лекциях. Кажется, нам неинтересно, но когда приходят испытания, как раз этих знаний не хватает. Как раз именно этих знаний не хватает. Это как люди, допустим, в какой-то ситуации, в горы, когда идут люди, там есть инструктаж. И человек, который думает, ну а что, а вдруг со мной этого не произойдет, да? А это кто? Я же еще не в горах. И они так легкомысленно относятся. Давай скорее в горы пойдем. Там инструктируют. Вот если то произойдет, надо так себя вести. И кто-то пока не произошло, может заснуть. И как раз когда он уходит в горы, потом такая ситуация складывается, он ничего не знает. Потому что он в этот момент заснул. И это тоже является причиной гибели. Точно так же в духовной жизни. Все, что мимо наших ушей пролетает, это точно так же дает определенные виды пробелов. Особенно в очень критические ситуации. В очень критические ситуации. Вот когда приходит эта смерть. Преданный забывает Кришну. Преданный забывает Кришну. Поскольку в его практике каждый раз, когда наступала опасность, он пасовал. Поэтому он забывает Кришну. Мы видим, как много экзаменов. Человек, допустим, спит, и надо утром встать и начать поклонение Кришне. И человек не встает. То есть он не преодолел себя. Так когда придет смерть, разве сможет он себя преодолеть? Он сон не может победить ради Кришны. Когда придет смерть, он тоже страх не сможет свой. Поэтому вот эта садхана и вот эти вот весь режим дня, как мы приходим, это все время отрабатывает наше вот это бесстрашие. Почему говорится Абхая, Чаранаравинда? Абхая. Шрила Прабхупаду звали Абхая. Говорится, что основное качество преданного – бесстрашие. То есть, чем больше человек служит, тем он становится вот как кшатри. Он не боится смерти. Говорится, преданный, он постоянно, даже в этом может проявиться прогресс. То есть преданный очень спокойно относится к смерти. То есть он прекращает бояться смерти. Вот вы знаете, да, что основное и самое такое невежественное положение инстинкт, это инстинкт чего? Самосохранение. То есть страх смерти. Это самый сильный вид страха. Страх смерти. Материальный вид. И говорится, что продвинутая личность, у нее вот этот фактор страха смерти постепенно что? Ослабевает. Даже по этим показателям можно видеть, насколько человек очищается. У него ослабевает страх смерти. Почему этот страх? Потому что в сознание Кришны приходит. Поэтому человек меньше бояться начинает. Меньше. Прабхупада пишет в Бхагавад-гите. Преданный не боится смерти, ибо знает, куда он отправится после смерти. Что он привык для Кришны действовать. Поэтому даже в какую-то серьезную ситуацию он предается Кришне. И действует так, как хочет Кришна. И каждый день у нас предоставляется эта возможность тренировать этот аспект. Мы боимся разных трудностей. Вот нас там обозвали, как-то не так неудобно, и мы сразу пасуем, не хотим. Точно так же в момент смерти мы не сможем вспомнить Кришну. Это самый-самый серьезный экзамен. Вся ведическая литература говорит, что все будет экзаменоваться смертью. Все полностью, весь экзамен человек будет проходить в момент смерти. И все вскроется. Кто он, что он, чему он следовал, чему не следовал, это проявится. Именно в момент смерти. Так будет действовать человек в соответствии со, с той деятельностью, которой он занимался. И вот этот пралая, то есть разрушение, оно на Курукшетре как раз четко проявлено. Когда Кришна говорит, все они уже исчерпали все, они не изменятся. Поэтому Арджуна говорит, убей их все. И ты этим принесешь им благо, их надо наказать. Сейчас для них только фактор наказания является движущей силой. Больше ничего. И Кришна объясняет Арджуне, почему надо таких уничтожать. Поскольку они души, и надо уничтожать их тела. И поскольку они себя отождествляют, это даст очень сильный импульс их сознанию. Знаете, как чем больше отождествляет себя человек с телом, тем он больше боится какого наказания? Телесного. Телесного. Поэтому, чем больше себя отождествляет человек с телом, тем более он греховен. Поэтому, говорится, трусы, они боятся вот всего этого. И Кришна даже говорит, тот, кто не совершает преданного служения из страха перед физическими неудобствами, или как обременение, значит, из страха перед грубыми страданиями, а обременение это какое страдание? Тонкое. Тот не достигнет ни счастья, ни высшего, и там дальше. Тот никогда не сможет подняться. Тот, кто не совершает преданное служение из страха перед физическими неудобствами или как обременением. Очень важно вот это понять, что мы постоянно тренируем это. И когда Кришна говорит об этих куравах, которые все стояли, их было больше, чем пандав. Он говорит, все они совершили столько греховных поступков, столько, что все себе сейчас подписали смертный приговор. И смертный приговор был... Не в количестве этих греховных поступков. Он говорит, своим выбором они все подписали себе смертный приговор. Я дал им выбор. Остановиться и встать под защиту Бога. То есть прибегнуть к религиозной деятельности. Все они отказались от этого. И он говорит, все они должны быть уничтожены. И этим ты принесешь им благо. Вот что такое варна санкара. Кришна... Все время мы видим, как это происходит. Почему все будут уничтожены, даже если они обладают очень хорошей природой, такой с точки зрения материалистов. Дурьятхана был очень продвинутый. Но Кришна его причислил. Всех этих демонов, Шакуни, там все они были причислены к варна санкаре. Бремя земли. Все они превратились в лжецов, в обманщиков, в похотливых, властолюбцев. И они уже не хотели изменяться. И Кришна, он говорит, я присутствую в сердце каждого живого существа. Я есть свидетель, я есть наказание. Он говорит, я та и так далее. Он объясняет. И Кришна, он сделал приговор, что все они должны быть уничтожены. Они не использовали свой последний шанс. Вот сейчас 6.2, кстати, вышло. Да. Ой, 6.1. Там как раз вот этот последний шанс, это Джамила, история Джамила. Последний шанс. И каждый раз у людей есть этот шанс. Этот шанс измениться. Но человек иногда не использует этот шанс. Он отбрасывает его. Выбрасывает. И человек сам себе подписывает смертный приговор. И Арджуна, он говорил, как? Да они же. И он сказал, я тебе могу даже показать, что с ними произойдет. И Кришна, поскольку он заведует настоящим, прошлым и будущим, он показал Арджуне, как они погибнут. И Арджуна был в ужасе, он увидел эти горы трупов.